сидит алкаш корявый, больше выпить не осталось, но бухнуть так хочется тебе. Начиналось все с немножко, завела его дорожка, и теперь тут дрыхнет в тишине. А во сне такой счастливый себя видит он другим. И пугает он прохожих, на него так не похожих, безобразным обликом своим. Безобразным обликом своим. А в кармане лишь 200, хватит на бутылку водки, на сырок, на бородинский хлеб. Больше ничего не нужно, выпьет с алкашами дружно, снова на скамейку на ночлег. А во сне такой счастливый себя видит он другим. Он прохожих, на него так не похожих, безобразным обликом своим, безобразным обликом своим.